Эд появился в дверях спальни. На лице его все еще не померкло недружелюбное выражение. — Ну, сколько еще можно собираться? — Почти готово. Застегни мне, пожалуйста, молнию, и тут же выйдем. Он и не заметил сначала, что по такому случаю, как вечер у Артура, она приобрела новое платье от Билл Бласс. Оно было простое, строгое, из черного пике, с огромными рукавами и очень длинное, причем сзади длиннее, чем спереди. Кэрри казалось, что она выглядит в нем испанской инфантой. Она быстрым движением застегнула воротничок с жемчужиной, ощущая, как сзади возится с молнией Эд. Молния сломалась. — Эд, ну кто тебя просил так тянуть? Не ругайся. Я, что ли, виноват в том, что ты опоздал домой и теперь торопишься? Вот если бы пришла раньше... — Послушай, чего я забыла на этом вечере? Ты же знаешь, что я ненавижу белое вино и пустую болтовню. Если я говорю что-нибудь стоящее, никто из мужчин меня не слушает. Их женушки называют меня между собой деревенщиной. А ты разговариваешь со мной на таких приемах так, будто у тебя рот сделан из проржавленного железа. Я же не зову тебя на наши деловые вечеринки. Просто я надеялся, что ты окажешь мне поддержку. Сквозь плотно сжатые губы процедил Эд. Разве я многого прошу? Он засунул руки в карманы и повернулся к ней спиной. Тебе никто не говорил, что ты неотразим, когда бесишься? — игриво спросила она его, стягивая платье. Она села на кровать, достала пинцет для выщипывания бровей и начала чинить молнию. Эд и правда хорошо смотрелся, почти 6 футов ростом, отлично сложен, с каштановыми, мягкими, как у детей, волосами, бледной кожей, серыми глазами и подбородком с расщелинкой. Действительно, не стоило сейчас задирать его. Эта наметившаяся возможность большого повышения совершенно выбила его из колеи. Что касается ее работы, то он никогда не возражал против нее, так как долгое время был за границей в должности вице-президента по расширению, и ему было приятно сознавать, что жена не скучает дома, а имеет в жизни своей независимый интерес. Кэрри внезапно осознала, что в офисе никто и никогда не видел Эда столь мрачным. О, это был популярный человек. Его знали как блестящего посредника в деловых переговорах. Многие мечтали работать под его руководством. Он снискал себе такое уважение, потому что любил свою работу и ценил подчиненных. По образованию Эд был геологом. Может быть, поэтому в нем развился буквально собачий нюх на то, что могло принести пользу Нексусу. Каким-то сверхъестественным способом ему удалось заключить целый ряд ценнейших сделок для компании. Кроме того, исключая последние месяцы, он был любящим супругом и был без ума от дочерей. Кэрри где-то прочитала, что средний американец тратит на воспитание и общение со своими детьми примерно 12 минут в сутки. Об Эдди так сказать было нельзя. Все время, когда он был дома, он возился с дочерьми. Что еще от него можно было требовать? Можно сказать, что они жили вполне счастливо. Их жизнь спокойно и мирно текла своим чередом, пока Артур не объявил о том, что готовится уйти на пенсию. После этого известия Эда будто подменили. Как-то он говорил, что стресс является частью успеха, но Кэрри хорошо знала, что чрезмерный стресс может оказаться губительным для человека. Ей стало жаль, что не существует статистики частоты смертей руководящих работников от сердечных ударов и приступов. Она почему-то очень надеялась, что Эд сам поймет всю опасность подобной работы и не станет ее искать. Она надеялась на то, что в конце концов он осознает, что в перспективе эта работа может обернуться горем для всей семьи. Кроме того, Кэрри подозревала, что ей не нужно было об этом специально говорить, что и ее собственная работа может быть поставлена под вопрос — Всем известно, что многочисленные вице-президенты Нексуса со всех концов света, приезжая по делам в Питтсбург, вполне заслуженно ожидают от президента и его супруги хорошего приема и развлечений. Поэтому Эд и вел себя столь скрытно и туманно. Конечно, он не делал ей прямого предложения бросить свою работу. Несколько раз он намекал на то, что приветствовал бы, если бы она вернулась к работе лишь после того, как девочки закончат школу. Она, разумеется, имеет право сама строить свою жизнь. Никто в семье не воспринимал всерьез ее работу, и временами она подозревала, что Эд обижается на нее за то, что она не уделяет ему всего своего внимания. О, Эд умел быть тонким тираном. Какой-то сверхъестественный инстинкт подсказывал ему, где у клиента слабое место, и Эд давил на него, не убирая с лица маску невинности. А иначе почему она так боится потерять работу, если Эд ни разу прямо не заговаривал об этом? Она сбежала вниз по лестнице в холл, где ее поджидал Эд. Вдруг в животе ее что-то повернулось и булькнуло. Она сказала: «Подожди. У меня сегодня не было времени поесть. Я захвачу что-нибудь из холодильника и проглочу в машине, хорошо?» «Не надо кусочничать. Это убьет твой аппетит. И ты весь обед у Грэхэмов просидишь, как в рот воды набрав. Сильвана так старалась, готовил. И главное, не пей до еды, ты знаешь себя». «Окей». Черный Линкольн, тихо урча мотором, покатил в сторону Сьюикли. Эд сказал: «Похоже, мне нужно отдохнуть немного». Кэрри слегка толкнула его коленом. «Я думаю, в поездке вы будете не только сидеть на совещании вокруг бассейна. Надо же куда-то девать целую неделю на этом тропическом островке. Отдохнешь?» «Но совещания тоже будут». Внезапно Кэрри посетила предчувствие того, что Эд вернется в Питтсбург после поездки еще более мрачным и напряженным, чем сейчас. Она вздохнула и сказала: «Эд, скажи прямо, тебе действительно так уж необходимо, чтобы я сопровождала тебя в поездке на этот чертов остров? Понимаешь, не будет ли глупо с моей стороны тратить половину моего годичного отпускного времени на то, чтобы посетить этот коралловый риф, где мне будут постоянно надоедать женушки патронов Нексуса, а тебе сами патроны? Ведь там будут ходить в гавайских рубахах и темных очках, но вести себя так, как будто они и не уезжали из Питтсбурга». Она взглянула на Эда и пробежала рукой по его руке, мягко проговорив: «Какой в этом смысл, Эд? Тем более сейчас, когда мне нужно каждый день навещать озерный домик Сильвермена. Я должна формировать тамошний ландшафт. Мы уже начали посадки и обязаны все закончить до октября. Всем остальным женушкам неплохо живется без работы, но пойми, это самый замечательный проект из всех, над которыми мне приходилось работать. А я уверен, что большинство жен найдут эту поездку замечательной в смысле отдыха», — сказал угрюмо Эд и стряхнул с себя руку Кэрри. «Замечательной в смысле отдыха? По-твоему, слушать, как Артур выдает очередные свои безумные фантазии, — это хороший отдых? Или смотреть на то, как он ловит акул, словно какой-нибудь герой Хемингуэя в неосвоенной тропической стране? Для того, чтобы усладить утомленных от скуки бизнесменов? Да, выглядит это увлекательно, но это не более опасно, чем купать утку в ванне», — выпалила Кэрри и откинулась на спинку своего сиденья. «Райская бухта — это не неосвоенный, а недавно освоенный мир», — сказал Эд. Она и так это знала. Первый роскошный курорт на Пауэ был задуман как место отдыха супербогатых людей, ищущих приключений. Там можно было испытать кое-какие острые ощущения, к тому же без риска для жизни. Хочешь — лови рыбу с примитивного каноэ, вырубленного из цельного куска дерева, а хочешь — с самого современного моторного катера. Кэрри зажгла сигарету и вернулась к своей атаке. Если Артуру так уж хочется половить рыбу, почему бы нам не отправиться куда-нибудь на Фиджи, в Кению или на Маврики, а? Снова. Слушай, ну хватит, Кэрри, прошу тебя. Ты же знаешь, что наши ежегодные конференции проходят каждый раз в разных торговых зонах. На этот раз Австралия, а Пауэ находится у самого ее северо-западного побережья. Ребятам из Нексуса нравится открывать для себя новые места. Ты хочешь сказать, что Артуру нравится открывать для себя новые места? Слава богу, что на Северном полюсе водится недостаточно рыбы, а то бы нас туда затащили проводить свои летние отпуска. Она глубоко затянулась и прибавила. Между прочим, никогда не слышала о Пауэ как о курорте. Вот то, что там залежи меди и в прошлом году прошла революция, это мне известно. Ты имеешь в виду в Куинстауне, Кэрри? Так это же обычный мятеж. Мятежи не так уж и редки сегодня в мире. Даже в Англии вспыхивают, бояться нечего. Эд старался не повышать свой голос, говорил очень осторожно, убеждающим тоном. Кэрри после первой сигареты тут же прикурила еще одну. Уж Эд-то знал, что это означало. Ему необходимо было переломить настроение жены до того, как они доедут до Сьюикли. Он сказал мягко. «Просто ты мне нужна там, Кэрри. Я знаю, что ты слеплена из того же теста, что и все жены президентов. Это так, даже если ты будешь возражать. Ты отличный организатор и умеешь ладить со всеми. Я хочу, чтобы Артур увидел и оценил это. А в этой поездке он будет много оценивать. Ты 100 очков вперед дашь этой Петти, невротической сучке, которая вышла замуж за Чарли». Он скосил на нее глаза и прибавил мягко, но одновременно настойчиво. «Эта поездка имеет очень важное значение для будущего нашей семьи. Я думаю, ради нее можно пожертвовать одним отпуском». Кэрри сидела и молчала. «Это мой шанс переиграть Чарли», — продолжал Эд. «Я знаком с обстановкой на Пауэ, знаю людей и возможности рудных разработок. Никто в Нексусе не знает об этом больше меня. Этот раунд должен быть за мной, а не за Чарли. Тебе не нужно хвататься за сиюминутное преимущество, как за соломинку, для того, чтобы доказать, что ты лучше Чарли». Эд сказал неохотно. «Окей. Я назову тебе настоящую причину. Надеюсь, не нужно говорить тебе о том, чтобы ты держала ее при себе. Наша концессия на Пауи истекает в июне 85-го, а правительство этой страны слишком тяжело на подъем в переговорах. Они хотят встретиться с главным боссом Нексуса и не хотят разговаривать даже с Гарри Скоттом, потому что знают, что он руководит Нексусом лишь по австралийскому региону. Президент Пауи хочет личной встречи с Артуром, но если Артур прилетит на Пауи к президенту, Нексус потеряет лицо. Значит, это должно быть что-то вроде неофициального визита? Эд кивнул. Первый раунд переговоров о возобновлении концессии. К его удивлению, Кэрри рассмеялась. Вспомнила те фотографии, что ты привез из первой поездки. Все эти обнаженные туземцы с раскрашенными лицами и оперенными прическами. Скажи, Артуру тоже придется надевать маскарадное одеяние во время переговоров? — Не, в Куинстауне носят в основном западную одежду. Эд, тем не менее, рассмеялся вместе с женой и толкнул ее коленкой. Рев, который поднялся над трибунами стадиона, был поддержан одобрительным гулом в темной гостиной. Сыновья Анни, все четверо, развалились на диване и на полу в свободных позах и не отрывали глаз от телевизора. Анни сновала между ними с подносами и раздавала сосиски и гамбургеры. — У стальных парней, похоже, не осталось сегодня шансов! — весело орал комментатор матча. Волосы Анни были уложены в особую прическу, замком, поверх платья был накинут халат, и в темноте мальчики не могли рассмотреть ее макияж. Днем она провела 2 часа лежа на спине на чем-то вроде операционного стола. Стэн, его посоветовала Сьюзи, он был ее визажистом, как сам себя называл, несколько минут в молчании и неподвижности рассматривал лицо Анни, наклонившись к ней так близко, что она чувствовала неловкость. Затем слегка дотронулся до вазочек с краской, стоявших на специальном подносе, смешал тона на своей руке и стал красить лицо Анни осторожными и изящными мазками из 16 разных цветов. После этого он сказал ей, что она может встать, и это прозвучало так, как если бы она была на приеме у зубного врача. Он передавал Анне зеркало с некоторой опаской, и когда та взглянула на себя в зеркало, она поняла, почему. Потому что она вновь выглядела 17-летней. Неожиданно Анни почувствовала себя опять 17-летней. Она почувствовала все те беспокойства, сомнения, абсолютную убежденность в том, что она поступила неправильно, разочарование и смущение. Все это вновь нахлынуло на нее, и ей страстно захотелось стереть все со своего лица. Вместо этого она сказала: «Ну что же, это удивительно. Благодарю вас». И подписала чек. «Шикарно ты выглядишь, как будто из старого фильма Риты Хайвард», — сказала Сьюзи, передавая Анне пару сережек, к каждой из которых проволочкой была привязана свежая розовая камелия. Анне ответила неопределенно: «Пока я чувствую, что это не мое лицо, а чужое». «Да какое это имеет значение? Ты выглядишь потрясающе! Давай примерим костюм. Хочу проверить, как на нем смотрятся цветы». Вернувшись в комнату Анни, Сьюзи достала из коробки розовый в маках шелковый костюм. Анни с сомнением посмотрела на него. «Сьюзи, ты думаешь, мне эти брюки подойдут?» «Не брюки, а вечерняя пижама», — ответила Сьюзи, помогая Анни облачиться в этот наряд. «Это же Сен-Лоран, дорогая. Ты же знаешь, что, покупая такую вещь, ты не можешь выглядеть плохо». После этого Сьюзи отступила на шаг назад и, прищурившись, осмотрела Анни. «Если ты хочешь сразить их на повал, нужно еще что-то». Она щелкнула пальцами и воскликнула: «Нет! Наверное, я уже теряю чутье, нужно что-то другое. И поменьше. Снимайте штаны, я имею в виду пижаму». «Снять эти брюки?» Как бы защищаясь, Анни вцепилась в пояс. «Да, этот костюм не очень сексуален. Конечно, он модный, но это высокая шея с этими рукавами, как у цыгана-скрипача. Я хочу сказать, тебе нужно что-то открыть. К примеру, эту блузу. Она доходит прямо до колен. Но ведь здесь же с обеих сторон разрезы. От подмышек до кромки», — попыталась возразить Анни. «Да, но при таких маленьких розовых шелковых завязках они не раскроются. Тебе подойдет». Анни с неохотой сняла пижамные брюки. «А теперь снимай колготы и трусики, потому что их видно в талии». Сьюзи была неумолима. «Сьюзи, я не могу отправиться на вечер к Артуру голой». «О, дорогая, ты показываешь с боков меньше, чем остальные покажут спереди. А без колготок босоножки будут лучше держаться на ноге». Сьюзи бросила взгляд на тонкие серебряные тесемки, которые крестом обхватывали лодыжки Ани. «Сьюзи, я не могу». «Ани, встань. Забудь, что ты старая замужняя женщина, и посмотри на себя в зеркало». Сьюзи подтолкнула Анни к своему старинному высокому зеркалу на подвижной раме. Анни посмотрела на себя, зажмурилась, снова посмотрела и медленно улыбнулась. Затем на ее лице вновь появилось сомнение. «Я не знаю, что подумает Дюк». «Не говори ему ничего, просто покажи. Он ахнет». Сейчас, готовя для своих ребят еду, Анни чувствовала себя спокойно, поскольку на ней был запахнут халат. Стон толпы на стадионе «Три Риверс» эхом отозвался в комнате Анни, где стоял телевизор. Ее сыновья, как лунатики, брали ощупью свои гамбургеры, не отрывая глаз от телевизора. «Ребята, как дела? Чего-нибудь хотите?» Билл сказал спокойным голосом. «Мам, если ты и дальше будешь говорить, то мы не услышим, что там происходит». Дэйв посмотрел на свой гамбургер. «Эй, ну ты же знаешь, что я не люблю горчицу». Остальные двое что-то промычали, будто в трансе, поэтому Анни поспешила наверх, чтобы закрепить в ушах камелии. Она услышала, как хлопнула входная дверь, потом дверной засов, но не очень громко. Судя по звуку, у него был удачный день, слава богу, и за это. На крышке бара она оставила графин с мартини. Она почувствовала неожиданную, необычную вспышку обиды, что ее счастье в этот вечер будет зависеть от настроения Дюка, которое кто-то мог ему испортить днем в офисе. Но она постаралась не думать об этом, подождав, когда, по ее расчетам, он налил себе второй бокал мартини, она спустилась вниз, встала в дверях комнаты с телевизором, улыбнулась и сказала: «Если ты готов, то я тоже». Именно это сделала Анни. Дюк смотрел телевизор и не слышал ее. Анни повторила это громче, чуть ли не крикнула, и Дюк обернулся. Он смотрел на нее недоверчиво. «Господи, Анни, что ты сделала с головой?» «Я сходила в салон красоты для этой вечеринки». «Ты не можешь идти в дом моего босса в таком виде, будто свалилась в аэродинамическую трубу!» Дюку пришлось кричать, чтобы перекрыть голос телекомментатора. «Иди, причешись и сделай такую прическу, какую ты носишь обычно, с лентой на голове!» Анни постояла в нерешительности, затем направилась к стулу Дюка, чтобы можно было говорить без крик. Дюк медленно осмотрел Анни с ног до головы. Он шагнул вперед и выключил телевизор, что сопровождалось протестующими возгласами сыновей. «Анни, что за чертовщиной ты занимаешься? Иди и надень что-нибудь подходящее. Но это же от Ив Сен-Лорана. Меня это не волнует. Пусть хоть от святого Петра. Сними его. Сними его, сними его!» Начал было передразнивать Дэйв, но осекся, когда отец свирепо посмотрел на него. Как только Анни заплакала, все ребята мигом испарились из комнаты. У нее потекла косметика вокруг глаз, а ведь Стэн потратил целый час своей жизни, приклеивая эти реснички по одной. Не сказав ни слова, она выбежала из комнаты. Наверху лестницы она заметила кучу грязных, пропахших потом футбольных форм. Но почему они не могут бросить их в бак для стирки? Он же стоит в прихожей. Своими симпатичными серебряными босоножками она ударила эту кучу. Наклонившись, чтобы поднять грязные носки и футболки, она услышала за спиной голос 14-летнего Роба. «Мама, я думаю, ты выглядишь классно. Просто ты не похожа на маму», — с горечью добавила Анни. «По-моему, отец старомоден». Анни подумала, что Сьюзи сделала это без умысла. Или с умыслом? В 7 часов этого же вечера Петти позвонила своей матери во Флориду. «Мам, как сердце?» всегда спрашивала Петти, хотя после операции ее матери прошло уже 2 года. «Отлично. Все отлично». Ее голос был хрупким, но энергичным. Так говорили все жители Сильвер-Сити. «Я только что примеряла свой новый ковбойский костюм. Красный с белой каймой, широкополые шляпы и ковбойские сапоги. Он тебе понравится. Держу пари, что ты никогда бы не подумала, что я буду капитаном болельщиков. Завтра Сильвер-Сити играет с клубом тех, кому за 60, из Сарасоты». Петти расплакалась. В голосе матери почувствовались зловещие нотки. «Что он теперь натворил?» Петти выбрала рукой из волос кукурузные хлопья и зарыдала. «Я больше не могу. Я знала это. Прошлой ночью мне приснился сон, что тебя засосало в какую-то черную дыру. Доктор Манхейм говорит... Петти взвизгнула. Я не хочу слышать об этом твоем юнговском мумба-юмба. Ты не должна так разговаривать со своей матерью. К тому же он последователь не Юнга, а Фрейда. Мне хотелось, чтобы ты, дорогая, попробовала обратиться к психоаналитику. Мне не нужен психиатр. Стефан — это реальная проблема. Не надо отказываться от помощи, дорогая. Ты же разговариваешь со своей мамой. Возможно, ты берешь на себя ответственность до уровня навязчивого желания. Это могло бы стать принудительным и вызвать клиническую депрессию. Как ты смеешь обсуждать меня с доктором Манхеймом? Я опасалась, что ты начнешь походить на папину тетю Эллу. Мам, она же старуха, а мне всего 33. Петти стряхнула молоко со своего зеленого шерстяного рукава. Моя проблема просто в том, что мой ребенок инвалид. Это, естественно, постоянно угнетает меня. И мне поэтому нужно небольшое словесное утешение. В голосе матери послышались нотки усталости. Дорогая, посочувствовать нетрудно, но ты же знаешь, что утешение не приносит реальной пользы. Стефан нормален настолько, чтобы водить тебя за нос. Как ты можешь говорить так о ребенке, который обречен провести всю свою жизнь в инвалидной коляске? Где Стефан не проведет ее, он не идиот. Вспомни, какой высокий у него коэффициент умственного развития. Когда он в гневе начинает бросаться, он точно знает, что делает. А остальное время он сидит в этой коляске и целый день смотрит телевизор и использует силу, которую он развил для того, чтобы бросать все, что можно ухватить руками. Он вымещает свой гнев на тебе, потому что никто другой не мирится с его выходками и криками. Дорогая, Стефан точно знает, как тобой манипулировать. А поскольку ты чувствуешь свою вину, ты позволяешь ему делать все, что он хочет. Если бы он общался с другими детьми-инвалидами, то не смог бы давать волю своей злости и жалости к самому себе. Стефан не любит общаться с другими детьми. Ты же знаешь, что случилось, когда мы попробовали групповую физиотерапию. Петти, ты делаешь из него и эмоционального калеку. Он должен учиться рассчитывать, где можно, на себя, иначе он всегда будет плохим ребенком. Нет, не будет. Нет, будет. Он вырастет иждивенцем, озлобленным и мстительным. Прости, что я говорю это, но твой ребенок не видит в своей жизни ни цели, ни смысла. Ему просто жалко себя, поэтому он и злорадствует, или играет на сочувствие. Петти опять зарыдала. Петти, хочешь, я оплачу тебе визит к врачу? Нет. Дорогая, я говорю это только потому, что я твоя мать. Мне не нравится, что у тебя не остается времени на собственную жизнь. Ты вряд ли куда-нибудь выходишь. Ты приносишь себя в бессмысленную жертву и несправедливо ни к себе, ни к Чарли, ни к Стефану. Я сама это выбрала для себя. Что бы делал Стефан, если бы что-нибудь случилось с тобой и Чарли? Я хочу сказать, что никто никогда не предполагает, что попадет в автокатастрофу. Я знаю, дорогая, что ты получила страховку, но я думаю сейчас о его душевных потребностях. Он должен учиться ладить с самим собой. Ее мать вновь вздохнула. Ты всегда была упрямой, я имею в виду зацикленной. Это сверхупрямство. Петти услышала за спиной грохот разбившегося фарфора и торопливо сказала: «Мама, мне нужно идти. Я позвоню тебе завтра в то же время, чтобы узнать, как сыграл ваш Сильвер Сити».